Что же нам делать? Разного цвета. Мы вчера с тобой видели море. А ты цвет озера. Мы играли с тобой на прибрежной песке. Я забыл твое лицо. Это были последние годы. Я помню только отпечатки пальцев. На коленях я уже давным-давно пробираюсь по заброшенным домам, да за спиною, по забытым городам, кресты, по непошлым полям. Кресты. Твои облака растают, как тень. Безлунную ночью, когда ты один. Ты помнишь еще, как выглядит дым. Ты помнишь, как выглядит день. Незваным ты был там, куда шел. Ветер нежно дорогу песком спеленал. Ты ищешь украдкой, где же луна. Ты помнишь ту землю, откуда пришел. Манящие звезды над тихой землей. Себя обманув, ты отправился в путь. Сейчас ты желаешь спокойно уснуть. Ты просто мечтаешь вернуться домой. Вернуться домой. Вернуться домой.